титул феодального или военного вождя. Он вел нас из комнаты в комнату. По мере того, как мы продвигались вперед, становилось темнее, пока мы не очутились в садике под деревянной аркадой. Рыцарские доспехи глазели на нас из полумрака. Отвечая на звуки шагов, позвякивали древние мечи. Странные мешочки для табака, такие же дряхлые, как и мечи, раскачивались на невидимых подвесках. Покалеченные Будды, красные драконы, джайнские святые, бирманские идолы всматривались в нас десятками глаз поверх ворохов тряпья, которое некогда было парадным облачением. Глаза полнились радостью обладания. Старик показывал свои сокровища. От хрустальных сфер, установленных на подставках из дерева, обкатанного морем, до шкатулок, заполненных безделушками из слоновой кости и громоздящихся одна на другой, а мы чувствовали себя так, будто все это принадлежало нам. К несчастью, единственным ключом к разгадке имени художника всякий раз служил примитивный росчерк японского иероглифа, и я не могу сказать, кто задумал и выполнил из слоновой кости фигурку старика, до смерти перепуганного каракатицей, жреца, который заставил солдата добыть для него оленя и смеялся при мысли о том, что грудинка достанется ему, а тяжесть ноши спутнику. Высохшую тощую змею, насмешливо свернувшуюся кольцом на человеческом черепе, тронутым разложением. Похотливого барсука в духе Рабле, стоящего на голове и вызывающего краску смущения, несмотря на то, что был всего лишь в полдюйма ростом. Крохотного пухлого мальчугана, который колотил меньшого братца. Кролика, который только что отпустил шутку или... Там были десятки символов, рожденных всевозможными нюансами радости, презрения, житейского опыта, управляющих человеческим сердцем. Рукой, подержавшей на ладони с полдюжины этих безделушек, я словно послал привет тени умершего резчика. Он ушел на покой, передав слоновой кости 3-4 настроения, за которыми я тщетно охочусь с помощью холодного слова. Англичанин — удивительное животное. Он покупает дюжину подобных вещиц, ставит в своем кабинете куда-нибудь повыше, а через неделю забывает о них. Японец же прячет безделушки в красивый парчевый мешочек или лакированный ларец, и держит там до тех пор, пока к нему не заглянут на чашку чая трое близких по духу приятелей. Тогда он не спеша извлекает сокровище. Вещицы рассматривают под понимающее пощелкивание языков и осторожное позвякивание чашек. Затем они отправляются обратно в мешочек и остаются там, пока хозяина снова не посетит желание полюбоваться ими. Мы называем это чудачеством. Каждый японец, у которого водятся деньги, — коллекционер. Но вы не встретите нагромождения вещей в его доме. Мы долго пробыли в полумраке этого удивительного заведения, а покинув его, недоумевали, зачем таким людям понадобились конституции, захотелось одевать каждого десятого юношу в европейское платье, держать в гавани Кобе белый броненосец и посылать на улицу дюжину близоруких полицейских лейтенантов в мешковатых мундирах. «Нашей мздой, — сказал профессор, засунув голову в лавку, где продавали колодки, — нашей платой будет учреждение международного протектората над Японией, чтобы она не опасалась оккупации или аннексии. Необходимо платить ей столько, сколько она пожелает, при условии, что будет вести себя смирно, продолжая производить изящные поделки, а мы станем учиться у них».